раздался «Жик!» Раздался «Хлеб!» Раздался «Чпак!» И мы понеслись через космическую пустоту. Затем стало темно, очень темно. «Ой!» — сказал профессор. «Кажется, немного промазали. Примерно на неделю. Ну-ка, постой!» Он перегнулся через борт корзины. «Эй, извините, там внизу есть кто-нибудь?» «Только я!» — ответил нам чрезвычайно удивленный голос. «Жрец Плюка! А кто это там в небе? Птица? Голос у тебя не очень похож на птичий». «Я не птица. Я чудесный, но таинственный глаз, возвещающий тебе великое пророчество. Такое великое, что... Ну, короче, очень великое. Внимай же, когда огромный и симпатичный индивидуум с шипами на спине...» «Чудовище!» — напомнил я. «В пророчестве говорилось «чудовище». «В сопровождении худощавого человека взъерошенного вида», — продолжал профессор, — «это несущественная подробность, спустятся с неба в пассажирском шаровидном литаторе. Вам отнюдь не следует приносить их в жертву, а вместо этого вам надо сопроводить их к вулкану и отдать им око Плюка. У человека будет при себе молоко». «Это все?» — спросил голос. «Да». «А про урожай ничего нет?» «Боюсь, что нет». «Ну, ладно. В любом случае, спасибо тебе, чудесный, но таинственный глаз неба». Я нажал красную кнопку. Дневной свет. Прямо под нами происходило знакомое извержение. «Быстро!» — закричал я. «Давай сюда, изумруд!» Сквозь дым и пламя я видел, как перед нами проносится по ветру другой шар. В нем я заметил себя, стоящего с разинутым ртом рядом с профессором Стего. Вид у меня был довольно жалкий. Профессор Стего, мой профессор Стего, передал мне изумруд. Я ринулся вниз по веревочной лестнице и поместил камень обратно в глазницу статуи. Потом, когда вулкан прекратил извергаться, огляделся в поисках молока. Я помнил, что оно упало куда-то на голову Плюка, как бы не разлилось. Но молоко, к счастью, угодило в кучу вулканического пепла и не пострадало. Я схватил пакет, обтер и взобрался по лестнице. Профессор Стего нажал кнопку. Небо потемнело. Под нами проплывали грозные замки и угрюмые башни. Мрачноватое место. По небу проносились сонмы летучих мышей, заслоняя ущербный месяц. «Не нравится мне здесь», — сказал я профессору. «Не понимаю, что тебе здесь не нравится», — отозвался он. «Взойдет солнце, и здесь станет чудесно». Раздался громкий свист, и там, где только что кружили летучие мыши, теперь стояло несколько чрезвычайно бледных людей. Впереди всех выступал совершенно лысый мужчина. У него и у всех остальных были чрезвычайно острые зубы.